но Дош слишком увлекся и не заметил, как из двери лестничной клетки вышел инфицированный с длинным тубусом. Он взвалил трубу на плечо, и Дош заметил гранатометчика лишь тогда, когда яркая вспышка пронеслась над крышей в его сторону. «Дош!» — выкрикнул Стоун, но было уже поздно. Ослепляющий взрыв озарил край платформы, там, где стоял пилот, расшвыряв на несколько метров тела инфицированных. По корпусу вертолета забарабанили бетонные обломки. Платформа с отвратительным скрежетом слегка прогнулась, но пока еще сохраняла устойчивое положение. Джош взглянул на округлый предмет, лежавший рядом с вертолетом, который оказался шлемом Дожа. Капитан не мог поверить, что эта каска теперь все, что осталось от его друга. «Дож!» — тихо произнес капитан. «Черт!» — крикнул он и ударил кулаком по обшивке вертолета. Циничная часть сознания, которой он всегда стыдился, любезно сообщила ему, что вместо Дожа или вместе с Дожем мог взорваться и вертолет, но этого не случилось. Здравый смысл подсказывал, что следующими могут стать и они. Стоун, подобрав дымящийся шлем, запрыгнул на место пилота и заработал над тумблерами. Лопасти закрутились быстрее, и гул заполнил кабину. Обернувшись, он увидел, как Джилл сняла с оружейного крепежа на стене М-16 и открыла огонь по вновь приближавшимся врагам, которые уже влезли на платформу. Машина оторвалась от поверхности и начала набирать высоту. Джилл лихорадочно окидывала взглядом крышу, пытаясь найти гранатометчика, который сейчас был единственной значимой для них опасностью. Валентайн увидела, как силуэт у надстройки поднимает трубу и направляет в сторону вертолета. С такого расстояния она не могла взять точный прицел и лишь выпустила несколько коротких очередей, понимая, что шансы невелики. Но одна из пуль нашла свою цель, и фигура противника дрогнула. Но перед тем, как рухнуть на пол, инфицированный нажал спуск, и новая ракета вырвалась из ствола оружия. Джош заметил вспышку и изо всех сил потянул на себя штурвал. Вертолет задрал свой нос и быстро взмыл вверх, а ракета пролетела под корпусом и попала в корпус большой антенны локатора рядом с посадочной площадкой. Джош выдохнул, сам не веря, что он справился. «Хороший маневр!» — оценила Джилл и ободряюще положила руку на его плечо. «Дош, сделал бы это лучше!» — печально произнес Джош и повернул штурвал вправо, направляя вертолет в сторону океана. «Мне жаль!» — тихо произнесла Джилл и, немного подумав, продолжила. «Он был хорошим солдатом!» «Он был моим другом! Если мы не поможем Шеви и Крису...» Стоун обернулся и взглянул на Джилл отчаянным взглядом. «То его смерть окажется напрасной!» Джилл немного помолчала, а затем кивнула. «Ты прав, нам нужно поспешить. Давай подумаем, что мы сможем для них сделать!» Она подняла взгляд и посмотрела через стекло кабины пилота в темную даль, где уже узкая желтая полоса на горизонте предзнаменовала скорый рассвет. Жесткая посадка. Суббота, 7 марта. Взлетная полоса. Дверцы лифта открылись, и агенты вышли в грузовой отсек. Здесь располагалось оборудование и материалы для обслуживания авиаплощадки. Из динамиков доносилось сообщение о течи в трюме. Видимо, монстр Экселла устроила пробоину в обшивке. И внутренний отсек медленно наполнялся водой. В наушнике агентов послышался треск статики, и кто-то вышел на связь. «Редфилд и Аламар, как слышите меня? Вы можете сейчас говорить?» «Слышимость нормальная. Кто вы?» — негромко спросил Крис. «Я капитан Брайс. Теперь я ваш командир. Мы возобновляем операцию. Я хотел получить сведения от вас, куда направлять подкрепление. Как мы можем вам помочь?» «Помочь нам вы уже не успеете. Вы можете запеленговать наши координаты?» «Да, без проблем». «Так вот, мы на танкере. На верхней палубе огромный монстр. Его срочно необходимо уничтожить, дабы предотвратить возможное распространение заразы. Это и есть Ураборос. Он огромен и неуязвим к обычному оружию. Мы установили, что лучший способ одолеть этого паразита — огонь, много огня, высокая температура. Напалм подойдет. Мы преследуем Вескера, который желает улететь с танкера на самолете и рассеять заразу в верхних слоях атмосферы. Хорошо, я вас понял. Кстати, я недавно связывался с капитаном Стоуном. Он нашел Джилл Валентайн. Сейчас они на вертолете направляются к вам. Наше местоположение непостоянно, так что несколько раз в минуту берите наши координаты и сообщайте им, чтобы они знали, куда лететь. А что случилось с... вмешалась в разговор Шева. Если вы имеете в виду вашего старого командира, то он арестован. Он был заодно с террористами и намеренно устроил погибель Альфы и Дельты. Непонятно только, как он не добрался до вас, если он точно знал, где вы находитесь. Как-то нелогично он действовал. Зато мне это прекрасно понятно, тихо произнес Крис. Я вас не расслышал, повторите. Нет, это просто. Мысль вслух. Ладно, удачи вам. Думаю, она вам понадобится. А, да, еще, Крис, мы с тобой лично никогда не встречались. Но потерю агента Валентайн мы всей организации очень сильно переживали. Я очень рад, что она жива. И горд, что в нашей организации работают такие люди, как вы. Конец связи, сказал Брайс и прервал связь. Что происходит? Спросила Шева, когда разговор со штабом окончился. Видимо, они нашли крысу. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Столько людей погибло. Сквозь зубы произнесла девушка. Крис остановился и перевел взгляд с массивных дверей авиаплощадки на свою напарницу. «Пора кончать со всем этим. Готово?» Шева кивнула, и двое бойцов с поднятым оружием вышли на открытую платформу над посадочной площадкой корабля. У перил со статной выправкой стоял Вескер и с упоением смотрел на самолет, под завязку забитый контейнерами с Ураборосом. «Твоим планам конец, Вескер!» — крикнул Крис. «Если не хочешь получить очередь из автомата, то без глупостей. Теперь тебе никуда не скрыться!» — подхватила тон напарника Шева. Вескер медленно опустил голову и уныло покачал ей, видимо, устав уже от глупых преследований этой парочки. «Вам еще не надоели эти крысиные бега?» — надменно произнес он, и его голос эхом прокатился по пустой площадке. «Лично меня вы оба уже порядком достали!» Вескер медленно снял свои темные очки и окинул взглядом бомбардировщик. Радужная оболочка зрачков отливала неестественным красным светом. Агенты держали его на мушке, но это совсем не помешало ему резко бросить очки через спину. Крис рефлекторно поймал их, а когда понял, что сделал, было уже поздно. Вескер вихрем налетел на них. За одно мгновение он отшвырнул Редфилда и вывернул руку Шеве. Девушка лежала на полу, пытаясь восстановить сбившееся от боли дыхание. А Вескер спокойно выпрямился и, как ни в чем не бывало, надел отобранные у Криса очки. Редфилд вскочил на ноги и открыл огонь по своему старому врагу. Но тот с прежней противоестественной скоростью уходил с траектории пуль. Как только Шева поднялась с пола, Вескер мгновенно оказался за ее спиной и снова тем же приемом легко заломил ей руку и прижал к себе, заслонившись ею словно щитом, когда Крис уже поднял свой автомат и приготовился выпустить очередь. «Зачем ты это делаешь? Чего ты добьешься, выпустив Ураборос?» — заговорил первым Крис, глядя в глаза своему врагу. «С каждым днем человечество все ближе к самоуничтожению», — спокойно пояснил Альберт, легко удерживая Шеву, несмотря на все попытки вырваться, которые прилагала юркая девушка. «Как ты не понимаешь, Крис, я не уничтожаю мир, я спасаю его!» «Хочешь сказать, что ты делаешь это все во благо человечества?» «Наконец-то хоть какой-то светлый намек понимания мелькнул в твоей темной голове! Хотя это неудивительно, ведь мы с тобой похожи как никто другой на Земле!» «Видимо, «У тебя уже начинаются проблемы с психикой», — возмутился Редфилд. Для него даже намек на такое сравнение был кощунством. «О нет, ты просто пока это не замечаешь, Крис. Но ты такой же, как и я. Ты боец-одиночка. Ты борешься за мир, но ты даже не знаешь, что такое жить в нем. Уже давно единственным смыслом твоей жизни стал я. И в том, кем ты сейчас стал, иконой, перед которой преклоняются все недоумки в твоей организации, лишь моя заслуга. Я сделал тебя настоящим бойцом, поставил тебя на ступень выше остальных. Может, ты еще надеешься, что я сейчас кинусь тебя благодарить за это? За то, что ты отнял у меня нормальную жизнь? Ты глуп, Крис. Никогда у тебя не было нормальной жизни, и не могло быть. Если бы не я, твоя жизнь была бы такой же одинокой и мрачной, как тогда, в национальном парке. Ты помнишь это, Крис? Откуда тебе известно? Тут же заорал Редфилд. Его глаза загорелись бешенством. Я многое о тебе знаю, Крис, даже больше, чем ты сам. А ведь кто вытащил тебя из той депрессии? Кто послал файлы в штаб? Интересный вопрос, Крис. У тебя есть мнение на этот счет? Зачем тебе это? Вспышка гнева утихла так же мгновенно, как и появилась. На смену ей пришла отрешенность и даже усталость, бесконечная усталость. Чтобы ты увидел, за какой гнилой мир ты борешься, Крис. Вас предали люди, которые всю свою жизнь только и делали, что прятали свои шкуры по офисам. Я хочу изменить этот мир, чтобы он стал чище и добрее, чтобы человек мог снова нормально зажить. Чтобы человек снова мог любить и чувствовать. И это говорит тот, который всю жизнь никого не любил, кроме себя. За кого ты меня держишь? Меньше всего в жизни я люблю самого себя. И ты ошибаешься, Крис. В мире были и до сих пор есть люди, которых я люблю. Их очень мало. Ты сам в это веришь, Вескер? Я знаю это. И из этого числа осталась лишь одна. Ведь тебе сестра рассказывала о малышке Шерри Биркин, не правда ли? Очень интересная девушка. Каким милым ребенком она была. Чем-то даже она напоминает мне меня самого. Кстати, Крис, если произойдет чудо, и ты уцелеешь, может быть, передашь сестре, что дядя Альберт шлет ей от Шерри огромный привет. А вот остальных, Крис, у меня отняли. И виновные в их гибели уже давно кормят червей. Ведь ты помнишь Озвала Спенсера? Помнишь. Ту ночь ты никогда не забудешь. А как же ты, Крис? Ты кого-нибудь любил? Или ты просто боишься всех этих чувств? Ты от них бежишь, прикрываешься своей работой, чтобы не видеть правду. Потому как в ней, в этой правде, ты маленький ребенок, который не в состоянии без помощи сделать самостоятельный шаг. Ведь ты даже цветы держишь. Как будто в руках у тебя автомат, не так ли? Или нам стоит позвонить Джилл и спросить, что она думает по этому поводу? Ты чертов ублюдок. Если ты думаешь, что я буду выслушивать весь твой бред, твои оправдания, ты глубоко ошибаешься. Я загоню тебе весь рожок в лоб и долго буду смеяться над твоим поганым трупом. А еще говорил, что ты от меня отличаешься, улыбнувшись, сказал Вескер, до сих пор не отпуская Шеву. Но в следующее мгновение лицо Альберта исказилось, когда лезвие ножа Шевы вошло на пару сантиметров в его ногу. Он откинул девушку от себя на пару метров и вырвал нож из раны. Воспользовавшись моментом, Крис открыл огонь, и пока Вескер вытаскивал нож, раскаленный свинец пронзил его торс. Черный плащ стал похож на решето, но пули словно выскальзывали обратно из тела Вескера, и раны моментально затягивались. Альберт увернулся от следующей очереди и, подбежав к агентам, ухватил их обоих за плечи и швырнул через себя. Крис и Шева перелетели ограду и рухнули на техническую площадку, едва не переломав ребра. «Он рехнулся!» — сквозь зубы процедила Шева, стараясь подавить боль. Ее внимание привлек негромкий стук, как будто что-то небольшое упало с высоты. Она оглянулась на звук и увидела валяющийся шприц с сывороткой, который, видимо, выронил вескер из кармана, когда выделывал свой очередной акробатический трюк и перебросил агентов за край платформы. «Смотри!» – прошептала она Крису. «Это выпало у него!» «Это наш единственный шанс!» Так же шепотом ответил он ей и схватился за выпавший у вескера шприц с тем самым важным веществом, о котором говорила Джилл.